Глава 6. Начало вторжения. Среда, 8 декабря. Пение птиц доносилось через окно с цветочными занавесками. Занавески были еще одной вещью, которую Шидзука подготовила вместе с чехлом для футона, когда Катара переехал. Уже утро, Катара! Закончив свои дела, Санай отодвинула занавеску и выглянула наружу. Она увидела чистое голубое небо и солнечный свет, освещающие окрестности. На вершинах столбов пели несколько маленьких птичек. Это было обычное, ничем не примечательное утро. «Уже больше 7 утра, да?» Катара потер усталые глаза и посмотрел в окно. Его взгляд встретился с голубым небом и ярким солнечным светом. Солнечный свет проходил сквозь тело Саная, стоявшей перед окном, и освещал татами. Катара думал о Саная как о настоящем человеке. Но в такие моменты он вспоминал, что она призрак. Еще одна бессонная ночь. Сейчас была среда, 8 апреля, и на сегодняшний день Катара не спал уже 3 ночи подряд. Извини, Катара, с этой карты я тоже выбываю. А, правда? Кириха вытащила карту из руки Катара, а затем положила 2 карты на чайный столик, опустошив свою руку. Сейчас они играли в любимую игру Саная «Старая дева», и Кириха только что закончила. Ой, только не окажись на последнем месте, хорошо, Катара? Знаю. Отвечая Саная, Катара протянул руку к руке Юрики. Когда он это сделал, Юрика закрыла глаза и заскулила. Даже если бы она этого не сделала, Катара все равно смог бы видеть ее насквозь. У нее было ужасное покерное лицо. Если бы не ее союз с Кирихой, Юрика давно бы осталась без очков. «Ха!» – крикнул Катара, выбирая карту. Пробормотала Юрика. Но, услышав голос Катара и почувствовав, как из ее руки вытаскивают карту, она робко открыла глаза. Однако единственной картой, оставшейся в ее руке, был ужасный Джокер, смеющийся ей в лицо. «Отлично, я выбываю!» Катара закончил свой ход и бросил карты на стол. Я проиграла!» Катара ликовал, а Юрика погрузилась в уныние. «Значит, я первая, Кириха вторая. Катара третий, а Юрика последняя!» Подвела итог Саная. «Действительно. Таким образом, очки вернулись к исходному состоянию». Произнеся это, Кириха записала очки в таблицу результатов, которая теперь висела на стене. Как она и сказала, у каждого было по 20 очков. Согласно правилам, которые они установили, за первое место давалось 3 очка, а за второе – 1. За третье место снималось 1 очко, а за четвертое – 3. Фактически, разница между каждой позицией составляла 2 очка. Каждому давалось 20 очков для начала. И как только кто-то терял все очки, наказыванием за проигрыш было выселение из квартиры. Никто даже не смог оторваться на 1 очко. «Похоже, наши навыки равны». Кириха пожала плечами, а Катара зевнул. Карточные игры продолжались всю ночь, но решение все еще не было видно. Результаты в конечном итоге сводились на нет, поэтому никто не мог выйти вперед. В какой-то момент Юрика чуть не потеряла все свои очки, но совершила невероятный камбэк благодаря череде удач. После этого очки просто переходили из рук в руки. «Что ты будешь делать, Катара? Пройти в школу?» Все еще стоя у окна, Саная указала на часы, висящие на стене. Было уже 7:30 утра, и Кенджи должен был появиться с минуты на минуту. «Ребята, мы можем продолжить это после того, как я вернусь?» «На самом деле времени в обрез, но я не думаю, что днем будет какая-то опасность». «Я не против. Я тоже хочу немного отдохнуть». Когда Юрика и Кириха согласились, раздался звонок в дверь. «Эй, Ко, ты встал?» Это был Кенджи. «Да, я сейчас буду». Крикнув в сторону входной двери, Катара заговорил тихим голосом. «Девчата, пожалуйста, убедитесь, что Маккензи не увидит вас, когда я уйду». «Это все усложнит, верно? Я уже знаю». Ответила Саная, включая свет в комнате после ухода Катара. Казалось, что дома никого нет. «Юрика, подойди сюда еще немного. Оттуда входная дверь как на ладони». «Хорошо, Кириха-сан». 3 девушки переместились в места, где их не было видно от входа. Наблюдая за ними, Катара почувствовал неладное. Позавчера это была Саная. Вчера это были Саная и Юрика. А сегодня это были Саная, Юрика и Кириха. «Наверняка. Завтра их не будет 4, верно?» «Нет, такого не может быть». Катара покачал головой и криво улыбнулся. Он подавил зевок, отворачиваясь от 3 девушек. Он не мог медлить. Кенджи ждал его снаружи. «Ты устал, Катара?» «Что-то вроде того. Я посплю в школе. Это было бы хорошо. Если ты будешь слишком сильно напрягаться, это плохо скажется на твоем здоровье. До свидания, Сатоми-сан. Пока-пока, Катара. Возвращайся скорее, ладно? Я буду ждать. Да, увидимся. Объявив третье перемирие, Катара покинул свою квартиру. Школа – это здорово. Дома такой хаос. Окутанный спокойной атмосферой ранней весны, теплым солнечным светом, время летело незаметно в клубной комнате после школы. Сейчас школа была единственным местом, где Катара мог отдохнуть. Дома были три девушки, которые пытались украсть его комнату. По сравнению с этим, время, проведенное в школе, особенно в клубной комнате, казалось раем. «Хотел бы я, чтобы так было всегда». Расслабившись, Катара зевнул, продолжая вязать. После нескольких бессонных ночей он был измотан. Того небольшого количества сна, которое он получал во время занятий, было далеко недостаточно. «Плохие дела. Нужно продолжать вязать». «Ты в порядке, Сатоми-кун?» Сидящая рядом с Катара Харуми не пропустила признаков усталости на лице Катара. Она с беспокойством посмотрела на него. Будучи серьезно обеспокоенной, ее слова прозвучали немного более напористо, чем обычно. «Я в порядке, Сакураба-сэмпай». «Но ты так не выглядишь. Ты не выспался, не так ли?» Катара попытался отмахнуться, но это не подействовало на Харуми. Вместо этого ее встревоженный взгляд стал еще серьезнее, и она слегка наклонилась вперед. Из-за своего слабого здоровья она очень серьезно относилась к этим вопросам. «Ха, я просто переехал, еще не совсем привык. Скоро я вернусь в норму, Сакураба-сэмпай». «Надеюсь». «Кстати, сэмпай, пожалуйста, покажи мне еще раз эту технику вязания». Катару улыбнулся Харуми, которая все еще выглядела обеспокоенной. Благодаря урокам Харуми, Катара все глубже погружался в вязание. Используя вчерашнюю технику в качестве основы, он теперь учился базовой платочной вязке. По сравнению с платочной вязкой, чулочная вязка, часто используемая для свитеров, была немного сложнее. Она требовала другого движения. Поэтому вместо того, чтобы начинать с двух достижений, Харуми решила, чтобы он освоил их по очереди. «Хорошо. Я еще раз сделаю это медленно, так что смотри внимательно». «Спасибо». Харуми все еще выглядела обеспокоенной, но по просьбе Катара снова начала двигать руками. «Сатоми-кун, это хорошо, что ты так увлечен, но ты действительно в порядке?» Харуми демонстрировала технику, пытаясь придумать, как дать Катара отдохнуть. Показав Катара пример пару раз, она наконец придумала идею. «Точно, может быть, если я оставлю его одного?» Харуми решила немедленно привести свой план в действие. «Значит, ты делаешь это вот так?» «Понятно, Сатоми-кун». «Да, это очень помогает, я попробую». Катара начал двигать спицами. Хоть и неуклюже, но он проявил решимость. «Это потому, что ты так стараешься». Харуми положила спицы и пряжу на стол и встала. «Сатоми-кун, ты не мог бы присмотреть за клубной комнатой некоторое время?» «Конечно, я не против. Но что ты собираешься делать?» Катара перестал вязать и посмотрел на Харуми. «Я забыла, что школьный комитет просил меня зайти. Я скоро вернусь». «Понятно. Хорошо, я присмотрю, пока тебя не будет». «Пожалуйста, извини за это». Харуми слегка поклонилась и направилась к двери. «Я просто надеюсь, что ты сможешь немного отдохнуть таким образом, Сатоми-кун». «Ты что-то сказал, сэмпай?» «Ничего, я скоро вернусь». «Хорошо, тогда увидимся». Харуми вышла из комнаты с легкой улыбкой. Когда Катара пришел в себя, клубная комната была окрашена в красный цвет заходящим солнцем. «Черт возьми, я уснул». Спицы, которые были у него в руках, лежали на столе, а сверху на нем был накинут пиджак от женской школьной формы. «Ты хорошо поспал?» Когда Катара поднял голову, чтобы посмотреть в сторону голоса, он увидел Харуми, которая нежно улыбалась ему. Она сняла пиджак и вязала в одной блузке. «Сэмпай, я...» «Я как раз думал разбудить тебя. Уже почти 6 вечера». Харуми перестала вязать и указала на часы. Было уже 17:45. Почти время закрытия школы. «Извини, что уснул посреди клубных занятий». Для Катара, которого воспитали в уважении к другим, это была большая проблема. Он выглядел виноватым и глубоко поклонился. «Все в порядке, Сатоми-кун. В конце концов, этот кружок принадлежит только нам двоим». Щеки Харуми покраснели от смущения. Но он был так низко наклонен, что не смог этого увидеть. «Вот почему, сэмпай». «Нет, это совсем не так. Он принадлежит только нам двоим, так что все в порядке, пока мы согласны». «Сэмпай». «Сатоми-кун, пожалуйста, береги свое здоровье». «А, понятно, сэмпай». Когда Катара увидел, как серьезно она смотрит на него, Он наконец вспомнил о ее слабом здоровье. Вот почему она так волновалась. Катара был благодарен ей за заботу. Но ему также было жаль, что он заставил ее волноваться. «Я понимаю. Я буду осторожнее». «Хорошо. Спасибо, Сатоми-кун». Довольный ответом Катара, Харуми с радостью поблагодарила его. «Это я должен волноваться за нее. Мне нужно взять себя в руки». Благодаря появлению трех странных людей, жизнь Катара была полна неприятностей последние несколько дней. Тем не менее, он смог утешиться добротой Харуми. «Я дома». Открыв входную дверь, Катара обнаружил, что внутри все еще темно. И Саная, которая вчера сразу же встретила его, нигде не было видно. «А?» Как раз в тот момент, когда Катара начал задаваться вопросом «Почему?», Саная высунула голову из внутренней комнаты. «Катара, сюда, быстрее!» «Что такое?» «Быстрее будет увидеть самому! Иди сюда, Катара!» «Что-то случилось!» После Санаи его позвали Кириха и Юрика. Поскольку все они звучали серьезно, Катара скинул туфли у входа и поспешил во внутреннюю комнату. «Что случилось, вы трое? Свет все еще...» «Ого!» Вбежав в комнату, Катара широко раскрыл глаза. «Что это?» Происходило что-то странное. Почему-то стена, самая дальняя от коридора, тускло светилась. Странно светящееся пятно было почти 2 метра в высоту и 1 метр в ширину. «Это была просто стена, да? Что случилось?» «Вот и мы хотим знать». Отвечая на вопрос Катара, Кириха включила свет. При обычном освещении светящаяся стена стала немного менее заметной. «Сана, это ты сделала?» «Как грубо! Это не я! Не надо все сваливать на меня! К тому же, какой смысл заставлять стену светиться?» «Справедливо». Катара сначала заподозрил Саная, увидев некоторое паранормальное явление, которое она была способна вызывать, но смягчился, когда она высказала свои аргументы. Как она и сказала, ей не было никакой выгоды от этого, чтобы стена светилась. «Ты всегда ищешь повод не доверять мне, боже!» Нахмурившись, Саная надула щеки и села, скрестив ноги в воздухе. «Ничего не поделаешь, ты же призрак в конце концов». «Хм, мне тоже наплевать на тебя». Надутая Саная отвернулась от Катара. «Ну уже не дуйся из-за того, что я на мгновение усомнился в тебе». Когда Катара выдавил улыбку для Саная, кто-то потянул его за рукав формы. Сатоми-сан». «М? Что? Аж, это ты, Юрика?» Это Юрика потянула его за рукав. Привлекшая его внимание, она начала говорить сдержанным тоном. «Стена светится, не так ли?» «Так и есть». «Происходит что-то странное, да?» «Ну да, так и есть». «Ты не думал, что это может быть моя магия?» «Может быть». Повернув третий раз, Катар повернулся к Кирихе. «Итак, Кириха-сан, как давно стена в таком состоянии?» Он уже потерял интерес к Юрике. «Почему? Ты не можешь хотя бы просмотреть эту возможность? Это же сверхъестественное явление, понимаешь? Это полная загадка. Может быть, это просто моя магия?» «Не очень давно. Это началось примерно за 10 минут до твоего возвращения». 10 минут назад, да?» «Это несправедливо. Верить в призраков, но не в магию. Это несправедливо. Я требую исправления и извинений». «Карама, Курама. Расскажите, Катара, и о результатах ваших измерений». «Есть, Хо. Предоставьте это нам, Анесан Хо». Откликнувшись на просьбу Кирихи, две Ханивы подбежали к Катара. «Нет никаких признаков радиации, электромагнитных волн, тепла, вибраций или духовной энергии, Хо. Мы можем обнаружить только следовое количество света, Хо. Но мы не можем измерять то, что находится по ту сторону свечения, Хо. Как будто там невидимая стена, Хо. Откуда исходит свет, до сих пор неизвестно, Хо». Ханивы подробно объяснили, дико жестикулируя, но Катара ничего не понял. «Я не очень понимаю, и что это значит?» «Катара, это значит, что кроме того, что мы не можем видеть сквозь свечение, это совершенно обычная стена. Однако это не исключает возможности того, что здесь замешаны технологии, которые мы не понимаем». «Другими словами, это таинственная светящаяся стена». Катара медленно подошел к стене. «А если бы ты только уделал мне хоть толику этого внимания?» Юрика начала плакать позади Катара. «Ты даже не можешь предположить, что это дело рук девушки с подозрительными способностями. Я так стараюсь». Но мольбы Юрики остались без внимания, поскольку Катара сосредоточился на стене. «Катара, тебе не следует так неосторожно трогать ее». «На самом деле это довольно убедительно, когда ты это говоришь». До ушей Катара донесся голос Саная. Она парила рядом и подошла к стене вместе с ним. «Что, не относись ко мне как к какой-то парящей опасности?» «Ты именно такая и есть». «Что это значит? С меня хватит!» А я-то думала защитить тебя, если что-то случится, а ты просто топчешь мою доброту. У тебя ужасный характер». Саная снова начала дуться и вернулась туда, где были Кириха и Юрика. «Катара точно не умрет красивой смертью?» «Он даже не верит в магию». «Это обычное дело для людей нашего возраста. Если ты хорошая женщина, ты сможешь не обращать на это внимания». «Я всего лишь ребенок, так что мне все равно». Здесь вообще нет никакого напряжения. Катара почувствовал, как его настроение падает, слушая голоса позади себя. Стоя примерно в 30 сантиметрах от нее, Катара все еще наблюдал за светящейся стеной. Кроме свечения, она выглядит как обычная стена, но... Свечение было слабым, поэтому оно не слепило. Оно было ярче, чем флуоресцентная краска, но не до такой степени, как флуоресцентная лампа. Благодаря этому он все еще мог прекрасно видеть стену, там, где она не светилась. Он даже мог отчетливо видеть узоры недавно поклеенных обоев. Что это такое? Катара протянул руку к стене, даже когда его рука приблизилась, он не почувствовал тепла. Все было так, как сказала Кириха. Но он все еще не знал, безопасно ли ее трогать. Итак, что делать? Пока Катара размышлял, на стене произошли изменения. О! В центре светящегося пятна, примерно в метре от пола, появился синий диск диаметром 15 сантиметров. По синему диску пробежал белый свет, очерчивая простой рисунок человека в доспехах, сражающегося с большой рептилией. «Рыцарь и дракон. Это какой-то герб?» Катара приблизил лицо, чтобы рассмотреть его. Сделав это, он понял, что это не просто рисунок, а трехмерная скульптура. Это укрепило его впечатление, что это действительно герб. Но почему на светящейся стене герб? Не зная, что и думать, Катара еще ближе поднес лицо к гербу. Но внезапно его зрение полностью заслонилось. «Чего? Что?» Катара был застигнут врасплох, когда его зрение померкло. Но он почувствовал что-то мягкое и теплое, прижатое к его лицу. Его тело напряглось в ответ. «А?» Прямо перед Катара раздался женский голос. Все в комнате были удивлены. Но больше всех была удивлена девушка, которая удивила Катара и остальных. «Как грубо! Зарываться лицом в грудь принцессы – это непростительно даже для бестолкового неандертальца!» «Что происходит?» Когда кто-то практически крикнул ему прямо в ухо, Катара попытался оторвать лицо от того, что заслоняло ему зрение, слегка надавив на это руками. «А, ты смеешь трогать грудь принцессы? Хватать ее? Лапать ее?» «А?» Перед ошеломленным Катара стояла девушка спиной к светящейся стене. Она была невысокой, но немного выше Саная. С ее светлыми волосами и голубыми глазами она, вероятно, была иностранкой. На ней было красивое, ослепительно белое платье, а края ее распущенной юбки занимали большую часть крошечной комнаты. Но прежде всего на ее золотистых волосах была серебряная тиара, украшенная драгоценными камнями. «Кто эта девушка?» «Я не просто девушка. Немедленно убери от меня свои руки, неандерталец!» «Руки?» При упоминании о своих руках Катара рефлекторно сжал их. «А, не лапай их больше, идиот!» «А?» Именно в этот момент Катара наконец понял, что схватил за грудь девушку, стоящую перед ним. То место, куда он положил руки, чтобы оттолкнуть ее, было как раз там, где находилась ее грудь. «И извини!» «Извини, это не оправдание! Ты без предупреждения зарылся лицом в мою грудь и даже посмел ее лапать!» Лицо девушки было багровым от гнева и смущения. Она прикрыла грудь руками и продолжала кричать на Катара. «Это благородная грудь, с которой ты играл, чтобы удовлетворить свою похоть не для таких, как ты. Считай, тебе повезло, что тебя не убили на месте». «Похоть? Это недоразумение. У меня и в мыслях этого не было. Это просто несчастный случай». Взволнованный Катара покачал головой. «Все преступники говорят одно и то же». «Это неправда. Кто захочет лапать такую плоскую грудь? Я тоже имею право выбирать, какую грудь лапать». «Плоскую?» Лицо девушки застыло. «Ты думаешь, я пойду на такой риск ради этой стиральной доски? Да ладно!» «Стиральная доска?» Ошеломленная девушка посмотрела на Катара. Ее глаза были широко раскрыты, а лицо дергалось. «Да, верно! Катара весь вчерашний день лапал грудь Кирихи, так что ему твоя не нужна!» Именно в этот момент Саная решила вмешаться. Она все еще злилась на Катара за то, что было раньше. «Не надо выставлять меня каким-то извращенцем!»